это самая классная вечеринка. Любимая, тебе принести что-нибудь попить? Давай. Я скоро вернусь. Слушай, Ал, он так о тебе заботится. Тебе не кажется, что в этом есть какой-то подвох? Да нет, что ты, в нем я вообще не сомневаюсь. Мой бывший также со мной любезничал, когда изменял мне. Да брось ты. У меня нету времени.